Кхатхакка-сутта. Кхатхакки. Ангутара Никая, 3.34. Отрывок. Однажды благословенный пребывал рядом с Алави, расположившись на подстилке из листьев, рядом с лесной тропой, протоптанной быками. И тут Кхатхакка из Алави, блуждающий по лесу в поисках места для физических упражнений, увидел благословенного, сидящего на подстилке из листьев, рядом с лесной тропой, протоптанной быками. Увидев его, он подошел, поклонился и сел рядом. Затем он обратился к благословенному. «Учитель, я надеюсь, благословенный спал спокойно?» «Да, молодой человек, я спал спокойно. Я один из тех в мире, кто спит спокойно». «Но, учитель, зимняя ночь холодна, в феврале выпадает снег, тверда земля, истоптанная копытами быков, тонка подстилка из листвы, тонки ваши желтые одежды, на деревьях лишь редкие листья, холодные ветра задувают». И все равно благословенный говорит: «Да, молодой человек, я спал спокойно, я один из тех в мире, кто спит спокойно». «В таком случае, молодой человек, я задам тебе вопрос. Отвечай, как посчитаешь должным. Как ты думаешь, представь домохозяина или его сына, у которого есть дом с остроконечной крышей, покрытый штукатуркой и внутри, и снаружи, не пропускающей сквозняков, с плотно закрывающимися от ветра окнами и дверьми. Внутри дома стоит диван, набитый конским волосом, покрытый длинным одеялом из овечьей шерсти, одеялом из белой шерсти, расшитым одеялом, куском оленьей шкуры, с балдахином наверху и с красными подушками на каждой стороне. И там горит лампа, и четыре жены спят вместе с ним. Как ты думаешь, спокойно он бы спал или нет? Каково твое мнение?» «Конечно, учитель, он спал бы спокойно. Он был бы одним из тех, кто спит спокойно. Но как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный страстью, так что охваченный этим жаром, что рожден страстью, он бы спал беспокойно?» «Может, учитель. И что касается жара, рожденного страстью, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то эта страсть была оставлена Татхагаттой. Ее корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем, поэтому он спит спокойно. И как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный отвращением, так что охваченный этим жаром, что рожден отвращением, он бы спал беспокойно?» «Может, учитель. И что касается жара, рожденного отвращением, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то это отвращение было оставлено Татхагаттой. Его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем. Поэтому он спит спокойно. И как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный невежеством, так что охваченный этим жаром, что рожден невежеством, он бы спал беспокойно? Может, учитель. И что касается жара, рожденного невежеством, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то это невежество было оставлено Тадхагаттой. Его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем. Поэтому он спит спокойно. Всегда, всегда он спит спокойно. Брахман, который полностью освобожден, который не льнет к чувственным удовольствиям, который лишен всяческих обретений и нашедший успокоение, отрубив все путы и подавив в сердце страх, остывший, он спит спокойно, обретя в уме покой.